Я закончил прошлую беседу рассказом о сотворении Адама и Евы, о том, как человек Адам, из которого была взята Ева, взглянул на нее и увидел в ней себя, в неизреченной славе, красоте и святости. И воскликнул: «Здесь я, и здесь она». И здесь новый шаг был совершен в уподоблении человека лицам Святой Троицы. В предыдущей главе нам было сказано о том, что Бог сотворил человека, мужчину и женщину сотворил их по образу и подобию своему. И здесь разверзается, раскрывается тайна этого богоподобия. Сегодня, однако, нам приходится взглянуть на трагедию, потому что новосозданная эта двоица, которая какое-то мгновение времени или неисчерпаемый долгий срок была иконой троичного божества, как она разбилась? Что случилось? Что случилось, что появился тот мир, в котором мы живем, раздробленный, разбитый, потемневший, в котором мы не умеем смотреть друг на друга и видеть друг во друге неизреченную красоту? История падения начинается, однако, до падения человека, Адама и Евы. Есть маленькие отрывки, которые указывают, намекают на это событие в Ветхом Завете и также и в Новом. Также есть и Писание отцов. И собирая все это в очень упрощенном виде, я хочу поставить вопрос о том, каким образом то, что было создано совершенным, без пятна и порока, могло вдруг превратиться в тот ужас, который мы называем падением. И это началось не на земле, а в мире ангелов небесных. Ангелы были созданы Богом совершенными, прекрасными, но так же, как и человек был создан в невинности и призван к святости, они были созданы без пятна и порока, и, однако, должны были через свое приобщение Богу расти все выше и выше, светлеть, приобщаться к тайне божественной святости. Отцы церкви издревле ставили перед собой вопрос о том, как эти ангелы могли отпасть от своего призвания, как они могли пасть и перестать быть ангелами и стать демонами. Объяснения были даны разные, которые, в общем, не удовлетворяют большей частью. Было сказано о том, что ангелы Божии позавидовали человеку, узнав о том, что при вечном совете было решено, что сам Бог воплотится и станет человеком, с тем, чтобы человек мог вырасти в меру приобщенности к Божеству. Есть объяснение через зависть, через гордыню, разные объяснения. Но мне пришлось прочесть одно объяснение, написанное древним писателем Лактанцием, который неясно говорит о том, о чем я хочу сказать сейчас, может быть, превосходя его мысль. Он говорит о том, что ангелы Божии возрастали в святости своей, приобщаясь все глубже, все совершенней к святости Божией, что их пронизывал постепенно божественный свет, что они начинали светиться светом самого Бога. Святой Григорий Палама нам говорит, что ангелы стали светами вторыми. Бог был первый свет, единственный свет. Они по приобщению делались светильниками, светом. Они не были отягощены плотью, телесностью, хотя и ангелы Божии в каком-то смысле не являются чистыми духами, в том смысле, в котором мы говорим, что Бог есть Дух. Они приобщались к тому, что представляет собой Бог. И в них все ярче, ярче и ярче сиял божественный свет. Они делались, как я только что сказал, святыми вторыми. И вот Лактанций, как мне кажется, или может помниться, говорит о том, что в какой-то момент некоторые ангелы взглянули на себя и были потрясены той красотой, тем величием, которое они собой представляли, что в них влился свет божественный, что они были приобщены в этом смысле к божеству. И один из них – Деница, Луцифер, светоносец, загляделся на себя и как бы воскликнул: «Зачем мне больше? Я обладаю всем, о чем только можно мечтать. Я сияю светом, божественным светом. Я – божественный свет в этом мироздании вместе с другими ангелами, которые выросли в мою меру. Зачем нам Бог, когда мы сами сияем так же, тем же светом?» И в этот момент они отпали от Бога. В этот момент Божий свет в них потух. Остались только твари, которые только могли или покаяться, чего они не могли в этот момент сделать, увлеченные собственной красотой, которые не от самого Бога получили, которая отражала божественную красоту и сияние, и они отпали и стали темными силами. И вот эти темные силы и положили начало падению человека. В библейском рассказе мы видим, что Бог два пути определил человеку для полного своего возрастания. Один путь прямой, безгрешный, подлинный. Это было приобщение к Нему самому, приобщение к Его премудрости. И такое глубокое приобщение, что человек мог познавать все, что создал Бог, как бы умом Божиим, не просто своими догадками, а приобщенностью к божественной премудрости. И другой путь – это путь познания тварного мира на уровне этого мира, его тварности. Призвание человека было в том, чтобы так приобщиться Богу, так соединиться с Ним, чтобы божественная премудрость в нем жила, чтобы в нем выражалась и его писала, ему раскрывала все тайны бытия, премудрость Божия, принятая в любви и в поклонении самому Богу, в послушании, в том смысле, в котором я пробовал его описать несколько бесед тому назад, то есть способности так молчать всем своим существом, чтобы слышать голос Божий в себе, который все перед нами раскрывает. «Да молчит убо всякая плоть человеческая», говорится в каноне Великого Поста. Был другой путь, как я сказал. Это путь как бы естественного познания. Познание мира, который сродни человеку, потому что человек своей телесностью, своей материальностью, даже своей душевностью приобщен к созданному миру. Вне Бога полного познания невозможно было получить, но какое-то изначальное познание можно было уловить. И вот на этом темные силы и уловили человека. В Библии сказано, что в раю было два дерева. Древо жизни и древо познания. Древо жизни – это древо, как бы образно, приобщенности человека к Богу. Такой приобщенности, чтобы он питался бы всем божественным и в Боге все видел, как бы изнутри Божьей премудрости глядел на все создание и видел это создание, как видит его Бог. И древо познания, которое стоит и которое нам дает возможность глядеть на все Богом созданное, дивиться красоте, премудрости, познавать многие тайны, которые заложены в творении, но как бы не полностью через переобщение с Богом. Не видеть вещи так, как их видит Бог, а только изначально бороться для этого видения. Большей частью, когда мы слышим о падении человека, нам это представляется как окончательная катастрофа. Человек отвернулся от Бога и выбрал путь естественного познания. Но не так об этом думает святой Ириней Лионский, который был учеником святого Иоанна Богослова. Он говорит о том, что и тут человек не был Богом оставлен, что он не был как бы присужден навсегда блуждать во тьме, не зная, не познавая того мира, которым он создан. Он говорит о том, что это трудный путь, но что, вглядываясь, вдумываясь, вживаясь в тот мир, которому мы принадлежим, потому что он Божий, потому что в нем сияет Божий свет, потому что запечатлена на нем божественная премудрость, человек может постепенно раскрывать эту премудрость, понимать Бога через его творение. До момента, когда дойдя до предела возможного естественного познания, он открывается к познанию божественному. Он открывается к тому, что оставляет свои попытки познать естественным умом то, что сотворил Бог, и останавливается в молитве, поклонении, в молчании, в созерцании Бога. Так что даже падение в представлении святого Иринея Лионского не является окончательной катастрофой, не является концом судьбы человека. Но тот путь, который мог бы быть путем быстрого, постепенного, светоносного восхождения и углубления в тайны Божии, превращается в долгий путь искания, блуждания, ошибок, исправлений и страдания. Вот как святой Ириней объясняет этот отрывок из книги «Бытия». А дальше между Богом и человеком создается, не вырастает, а вдруг, мгновенно открывается пропасть. Потому что в тот момент, когда человек выбрал естественное познание мимо Бога, он уже с Богом не в отношении взаимной, глубинной любви и доверия, а в отношении вопрошания, порой и страха. Нам Библия рассказывает о том, как Адам и Ева услышали, как Бог ходит в раю. Это, конечно, образы, потому что весь этот рассказ является как бы образной попыткой довести до нашего сознания чего-то, чего описать невозможно. На нашем языке сказать то, что случилось в мире, которого больше нет. И когда они сознают около себя присутствие Бога, с которым они уже не приобщены, как они были раньше, детской любовью, детским доверием, совершенной отдачей себя, готовностью, желанием все только через него познать, они испуганы, и оба прячутся от Бога. И Бог их зовет. Говорит: «Адам, где ты?» И Адам отвечает: «Я обнаружу, что я наг, что я голый, и мне стыдно. Кто тебе об этом сказал?» «Ева сказала». К этому мы вернемся через несколько минут. Но тут вдруг оказывается, что доверие, простота, которая была в начале, уже пришла к концу. В тот момент человек мог бы еще понять, что с ним случилось. Но в этот момент он еще не понимает. Он только сколько-то помрачен, но он не понимает до конца, что с ним совершилось. Он думает, что он может продолжать расти, становиться собой, познавать мир, как бы параллельно с Богом. И тут входит в силу очень страшный закон. Жить можно в том смысле, в котором Бог жив, и в котором живы те, которые в Боге с Ним, можно только приобщенностью с Ним. В момент, когда человек отрывается от Бога, у него остается только один путь – рано или поздно умереть. И это именно случается с первой четой. Смерть через них входит в этот мир. Они потеряли источник жизни, и без источника жизни жизни больше нет. И начинается трагический период, в котором мы участвуем, когда человечество и весь живой мир познают и приобщаются к смерти. Это очень страшно. Но если мы вспоминаем то, что святой Ириней сказал, это не абсолютно безнадежно. Но тут целый ряд вещей совершается. Изначально человек имел плоть, вернее, имел тело, имел душу, и в нем обитало дыхание Божие, которое Господь вдохнул в него. В тот момент, когда человек отворачивается, эта иерархия колеблется. То, что остается в первом плане, это то, что принадлежит к естеству. Дух уже не познает Бога, как он его познавал изначально, и поэтому Дух не может руководить и вести человека от силы к силу, от славы к славе, от земли на небо, в глубины Божии. И в человеке тускнеет его человеческое сознание. И появляется то, что мы называем плотью. Изначально человек состоял из тела и души. И то, что отцы называют телом, это та же плоть, но пронизанная духом, одухотворенная, освященная. Теперь эта освященность заколебалась, и тело в значительной мере стало плотью. То есть тем же телом, но уже не таким одухотворенным, не таким чистым, не таким гармоничным. И уже не душа и не дух правят всем человеком, а взаимное как бы равновесие разных сил, а порой борьба между ними. И отсюда рождается то, о чем говорят отцы все время, о борьбе человека со своей плотью. Потому что эта плоть является тем же телом, но отяжелевшим, потерявшим свою духовность, уже не приобщенным и не руководимым духом человека и через этот дух Духом Святым. И дальше, когда мы вглядываемся в наш опыт, мы приписываем этой плоти нашей все дурные влечения. Мы виним нашу плоть в том, что мы должны были бы винить свой дух. Я вам уже упоминал слова святого Федора Студита о том, что после падения мир весь, включая и самого человека, стал подобен доброму коню, который ведет пьяный всадник. Вот человеческая душа, человеческий дух, потеряв свое единство с Богом, потеряв свою гармонию, уже не может гармонично, правильно вести всего человека. И человеческая телесность, его плоть, начинает себя вести анархично. И вместо того, чтобы познавать, как и отцы это делали, что виновен дух человека, что виновно его сознание, его душа, его воля, мы виним свою плоть, которая является жертвой нашего отпадения от Бога и отпадения от той цельности, которая нам была изначально дана. Это очень нам важно помнить, потому что, как кто-то из отцов сказал, борьба с плотью – это борьба за тело. Это, кажется, сказал отец Сергий Булгаков. Борьба с плотью – это борьба за тело, за то, чтобы наша плоть была возвращена к той славе телесности, которая ей была дана изначально. И это нам вручено. Это наша задача. Всеми силами нашими, всей силой воли направить себя к Богу, вернуть себя к Богу послушанием, то есть вслушиваясь в голос Божий, который в нас продолжает звучать и который звучит еще вокруг нас через Священное Писание, через святых отцов, через святых, и стать снова человеком. Если же мы теряем полностью эту приобщенность к жизни, то остается только полная смерть. Вы, наверное, помните рассказ о том, как пришел потоп, как Бог взглянул на людей, которые в то время ушли всецело в вещественность этого мира, и, как это сказано, стали плотью, уже не телесностью, а плотью. И Господь сказал, лучше им умереть. Как бы они вечно не жили бы, это мои слова, вечно бы не жили, только как трупы, как плоть без духа. И пришла на них смерть. Как это страшно! Но и тут мы можем не терять надежду, потому что пути Господни неисповедимы, и мы можем верить, что тот Бог, который создал все и вся для того, чтобы жизнь жительствовала, чтобы жизнь божественная пронизала бы все, что Он и их не оставит. Но мы должны понять, что если мы не приобщаемся через наш дух, через нашу душевность к Богу, то мы не можем нашу плоть обновить так, чтобы она стала телом. Если вы поставите вопрос о том, какая разница, взгляните на жития святых. Посмотрите на видение Мотовилова, когда он видел святого Серафима во славе, когда он всем своим телесным существом засиял перед ним, когда Мотовилов не мог на него смотреть, потому что ломили глаза. И когда Серафим сказал, ты не мог бы меня таким видеть, если бы в это мгновение и ты не был бы таким. Это то, что мы видим также и на горе Преображения, о котором я уже говорил, как Христос вдруг засиял божественным светом весь, всей плотью своей, непорочной, совершенной, неоскверненной, но и одежда его засияла, потому что его одежда, вещество этого мира, ничем не было от мира оторвана, кроме как человеческого греха. И как свет этот лился на все, что окружало его, как эти лучи пронизывали и камни, и утесы, и растения, и как мы это видим в иконе Феофана Грека, из глубин, из недр каждого вещества, который был тронут этим светом, засиял вечный божественный свет. Потому что мир, вещество этого мира не пало, пал человек, и мы оскверняем и осквернили этот мир. И от нас зависит, нам поручено под руководством Христа стать водителями, наставниками этого мира обратно в райское состояние. Но для этого человек должен сам вернуться к Богу, приобщиться к Нему, так, как святые приобщались. Когда я говорил об рождении Евы от Адама, о том, как человек, всецелый человек разделился как бы на два лица, то я говорил о том, как оба эти лица увидели друг во друге ту совершенную красоту, хотя бы изначальную, которой они были призваны. И вот после того, как человек отошел, отпал от Бога, не отрекся от Него, а просто заблудился, они перестали видеть друг друга такими, какими они видели себя и другого. Глядя друг на друга, употребляя слова святого Метафодия Патарского, который написал это на латинском языке, они глядели друг на друга и говорили: «Это мой альтер-эго, это другой я сам». И в тот момент, когда они отпали от Бога, который является силой, соединяющей их, они смотрели друг на друга, и каждый из них сказал, и это опять-таки мысль святого, о котором я упомянул теперь, «Я – это эго, этот – это альтер, это другой». Это уже не друг в русском смысле слова, в том смысле, что это самый мне близкий человек, это другой я, это я в ином лице. Это иное существо. И вот в этот момент, об этом Лоски писал несколько раз, вместо двух лиц стали друг перед другом два индивида. Индивид – это латинское слово, которое означает последняя степень разделения. Дальше разделять нельзя. Если вы же возьмете двух из нас, то мы индивиды друг по другу, индивидуумы. В том смысле, что каждый из нас замкнут в себе, как бы закрыт под своей кожей. И делить дальше невозможно. Потому что если пробовать делить каждого из нас дальше, то это убийство. Это тело, это душа, это те или другие части тела, но это не цельный человек. И вот этот страшный момент, когда из двух лиц, которые были едины и познавали себя как одно, появилось два индивидуума, два отдельных лица, которые уже не составляли полностью одно целое. Я говорю полностью, потому что грех человеческий не смог разрушить дело Божие и отделить двух людей которые были призваны быть едиными. В этом смысле, к этому, может быть, я успею сегодня вернуться или в следующий раз, нам надо помнить, что человеческий грех не окончательно все разрушил. Но тут оказалось, что они друг на друга посмотрели и увидели не себя самих во славе, а иного. И сказали: нам стыдно, я голый, я голая, он голый, она голая, что нам делать? И говорится в Библии, Бог шил им одежду кожаную. То есть они облеклись какую-то одежду, но они теперь познали себя как нагота, вместо того, чтобы познать свое нагое тело, как торжественное, ликующее сияние красоты. В этом мы можем найти сравнение. Когда мы смотрим на работу великих художников, будь то статуи, будь то картины, и видим нагое тело, мы видим в нем только неизреченную красоту, гармонию. Когда нам показывают порнографические изображения тех же телес, мы видим только уродство, ужас, оскверненность. И вот это и случилось в этот момент. Человек посмотрел на другого и не увидел его как самого себя, а как чужого, как нагого. Здесь начинается история падшего мира. Потому что вместе с тем, как человек пал, пала и вся природа, весь мир. Потому что, как я вам говорил уже раз или другой, человек был создан для того, чтобы быть вождем этого мира от тварного совершенства к приобщенности к божественной красоте, к божественной жизни. Человек сам отпал, и он уже не может этот мир вести. И весь мир заколебался, и весь мир превратился в нечто страшное. Вы, наверное, вы, может быть, помните это место, кажется, в 6 главе книги Бытия, когда после потопа человеку, который настолько отпал от Бога, что он больше не может жить столько своей приобщенности с Богом, Господь говорит: «Теперь тебе все твари отданы. Они будут твоей пищей, а ты будешь их ужасом». Вот то соотношение, которое существует теперь, со времен падения, между нами и сотворенным миром. Вместо того, чтобы быть как бы вершиной этого мира, быть вождем этого мира от земли на небо, быть проводником божественной красоты, славы, святости в этот мир, мы стали предметом страха и ужаса. И мы это видим постоянно вокруг нас. И, увы, мы это видим и в нас самих. Но все ли разбилось одновременно с падением человека? Нет, не все. Один из отцов церкви, мне кажется, что это святой Григорий Великий, писал о том, что мир не мог бы продолжать существовать без таинств, то есть без таких действий, или таких состояний, когда божественное вливается в тварное, когда тварное перерастает себя самого, когда божественное, вливаясь в тварное, приобщает эту тварность к вечному и к божественному. И вот об этом он говорит, что единственное таинство падшего мира – это брак. Брак, понимаемый, как соединение двух существ, которые друг на друга посмотрели, возлюбили друг друга так, чтобы уже не видеть друг во друге иного, чужого, не видеть другого, как наготу, а увидеть другого, как красоту. Брак, по слову этого святого, является единственным таинством, которое весь мир держит с момента его сотворения и даже с момента его падения. Брак не как формальность, не как обряд, а как то чудо, который позволяет двум людям друг на друга посмотреть и сказать: мы уже не двое, а мы двоица, мы едины, мы двоица, так же, как Бог Троица. И когда появляется ребенок, мы икона Святой Троицы. Ветхий мир до Христа этого не мог знать умом, но этот мир это знал опытом. Мы видим в Ветхом Завете ту неописуемую любовь и верность, которая соединяет любящих друг друга людей. Вспомните Вооза и Рахиль, как она говорит ему о том, что она его любит, и что твои боги будут твоими богами, все твое будет моим, потому что она приобщилась ему, и потому что между ними уже нет разделения, они стали едины. Без обряда, без какой-нибудь формальности, а через таинство любви. И вот святой Григорий нам говорит о том, что мир только тем и держится, что таинство любви, то есть божественная любовь, вливающаяся через человека в мир, делает этот мир еще жизнеспособным. Этот мир не отпал от Бога, пока осталась любовь. Конечно, это не та любовь, о которой открывается в Евангелии. Это не та любовь, которая нам обещана, когда, как говорит апостол Павел, Бог будет всем во всем, когда мы будем познаны Богом, когда мы познаем Бога, как мы им познаны, когда мы будем приобщены к божественной природе, да, но теперь уже любовь, которая является как бы сущностью одной и одним из проявлений сущности Божией, она живет и льется в душах человеческих, соединяя души, преодолевая разность телес и соединяя людей в двоицы, по образу и подобию Божию. Над этим надо нам задумываться, потому что, когда мы говорим о браке, в нашем опыте часто люди ищут брака как совершаемого таинства, то есть как обряда, через который двое уже имеют право быть едиными телесно, потому что душевно никто не может помешать двум быть едиными. Но не обряд создает брак. Брак глубже всякого обряда. Это божественная любовь и божественная жизнь, которая не оставила человечество и не оставила мира тогда, как человек пал. Это диво, это чудо. На этом я кончу сегодняшнюю свою беседу. И в следующий раз я продолжу эти размышления над началом книги «Бытия» и дальше перенесемся из книги «Бытия» в остальную историю Ветхого Завета и в Новый Завет. А теперь помолчим немножко и подумаем. Я знаю, что я сказал многое, что для вас, вероятно, чуждо или странно, но подумайте, это плод моего чтения, моего скудного размышления, но вместе с этим того опыта жизни, который меня поставил лицом к лицу с многими людьми, верующими, неверующими, своими, чужими, на которых я мог смотреть с изумлением, потому что в них действовал Святой Дух.